Дальнейший путь Будищев проделал пешком, размышляя о последних событиях, и, вероятно, потому не сразу обратил внимание на непонятно зачем появившийся в их переулке воз с сеном, вокруг которого мялись три подозрительных личности. Один, впрочем, выглядел как простой возчик, но двое других были слишком хорошо одеты, чтобы якшаться с простонародьем, но они, тем не менее, что-то оживленно обсуждали. Однако все это Дмитрий припомнил позже, а пока он просто равнодушно миновал странную троицу, направляясь к своему двору. Тут за его спиной раздался какой-то шорох, что-то тяжелое стукнуло по голове, и все вокруг погрузилось в темноту. Последнее, что успел сделать бывший унтер, прежде чем потерять сознание, это, резко развернувшись, махнуть тростью, когда-то подаренной ему Гессей. Очнувшись, он некоторое время не шевелился, прислушиваясь к звукам и запаху сена. Похоже, его куда-то везли, присыпав для маскировки сушеной травой. Руки были связаны за спиной, но по ощущениям не слишком крепко. Видимо, злоумышленники торопились, а может быть, понадеялись на силу удара. Рот тоже не заткнули, но подавать голос было опасно. Если помощь не придет быстро, бандиты тут же исправят свою оплошность, и тогда будет еще хуже. «Кто это может быть?» – напряженно размышлял Дмитрий, судорожно напрягая и отпуская руки, пытаясь ослабить путы. Полиция или жандармы не стали бы прибегать к подобному маскараду. Они действуют просто и грубо. Наряд полиции, объявление об аресте, карета для заключенных, участок или тюремный замок. Грабители тоже вряд ли. В их доме для лиц, промышляющих разбоем, куда больше интересных целей, чем простой владелец мастерской. Да и не стали бы они его никуда вести, просто стукнули бы, сняли шубу, вытащили кошелек, да и были таковы. Похищения с целью выкупа еще не вошли в моду. «Может, внедрить?» – зло подумал Будищев, почувствовав, что узел поддается. Шубу с него, кстати, сняли, да и бумажник во внутреннем кармане не ощущался. Зато очень хорошо чувствовался собачий холод, постепенно пробиравший до костей. «Революционеры?» «Может быть, он им крепко насолил в свое время». Целую ячейку фактически разгромил. Гессю увел, Назимова недавно повесили, остальные вынуждены прятаться. Правда, эта публика тоже не склонна к похищениям. Они скорее бы приготовили ведро гремучего студня, да и взорвали бы ко всем чертям их дом вместе с правыми и виноватыми. Такая вот публика, никого и ничего им не жалко ради торжества справедливости. Тем временем воз въехал в какой-то двор и остановился. Похоже, дорога подошла к концу, и сейчас все так или иначе прояснится, вплоть до летального исхода. «Что так долго?» – спросил совсем рядом простуженный голос. «Долго ждали, пока энтот нагуляется». «Никодим где?» «Вон лежит, зашиб его купчина своей палочкой». С виду тростинка, а выдарил будто конь копытом. Да живой он, живой. Что, по-тихому не смогли? Да обошлось все, просто резвый оказался гад. Ничто, со стоном отозвался тот, которого назвали Никодимом, слезая на землю. Всю шкуру аспиду спущу с живого. Коди, одернул его простуженный. «Их благородие велел только посечь, да и отпустить с Богом. Нам за смертоубийство не плачено». «Ничего, я и за бесплатно готовый». «Не смей, я сказал!» Ситуация начала проясняться, хотя и не до конца. Какому-то благородию он успел настолько мозоли оттоптать. Додумать эту мысль до конца не получилось, поскольку похитители разворошили сено и выволокли свою добычу на свет Божий, или точнее в вечернюю тьму. «Он у вас случаем не помер?» – обеспокоился главарь. «Чего ему сделается?» – огрызнулся возчик. «Здоровый чертяка, разве что сомлел маленько». «Ладно, тащите его на конюшню, там разберемся». Два бандита подхватили продолжавшего притворяться бесчувственным Дмитрия и довольно бесцеремонно потащили его внутрь ближайшего строения, где бросили в углу на охапку прелой соломы, после чего, пнув на прощание, вышли вон. Почувствовав, что остался один, Будищев в последний раз напрягся и, матерясь про себя от боли, освободил таки руки. Вокруг было темно, пахло конским навозом, сеном и еще какой-то гадостью. Растирая по очереди запястья, бывший унтер пытался вернуть рукам подвижность и одновременно напряженно вглядывался в темноту, пытаясь найти возможность улизнуть или хоть какое-нибудь оружие. Увы, ни того, ни другого не обнаруживалось, зато послышался шум шагов возвращавшихся похитителей. Пришлось возвращаться на прежнее место и притворяться все еще связанным. Злоумышленники принесли с собой горящий факел, неровный свет от которого осветил место будущей трагедии. Помещение и впрямь оказалось конюшней, правда, денники были пусты. Посреди прохода стояла широкая скамья с ременными петлями на ножках, очевидно предназначенных для рук несчастных, подвергаемых истязанию. А еще совсем недалеко от лежавшего Будищева в копну сена были воткнуты самые настоящие вилы. «Ну что, ваше степенство?» – осклабился сиплый. «Очухался! Ярема, пхни его в бок, чтобы не придуривался!» Возчик с удовольствием исполнил поручение, но, к счастью, на его ногах были валенки, и сильного удара не получилось. Тем не менее, Будищев мысленно добавил и этот пункт в накопившийся у него список претензий. «Зарвался ты, купец!» – продолжал разглагольствовать атаман. «Хамить начал важным господам!» «Помилосердствуйте!» – дрожа всем телом, простонал бывший унтер. «Деньги, часы, все возьмите, только не убивайте!» «Ишь, как заговорил!» – ухмыльнулся простуженный. «Да были бы у тебя там хоть деньги, а то так, мелочевка всякая, красненькая, да два трояка с мелочью». «Да как же это?» – возмущенно воскликнул Будищев и даже перестал дрожать, несмотря на холод. «Что я вам, нищеброд какой? Там еще две Катеньки было и четвертной!» «Скрысятничали!» Изумленно воскликнул главарь, недобро посмотрев на подельников, в особенности на Никодима. «Да что ты, Карп!» – не на шутку испугался тот. «Да врет он все, вот тебе крест!» «Там еще кольцо с бриллиантом в потайном отделении было», – поспешил добавить масло в огонь Дмитрий. «Да что же ты делаешь, окаянный?» – даже взвизнул от явной несправедливости обвинений бандит. «Не было там никакого потайного кольца!» «Годи!» – властно прервал его Карп и испытующе посмотрел на жертву. «Где, говоришь, потайное отделение?» «Так в бумажнике!» «И впрямь что-то тяжелое есть!» – задумчиво пробормотал атаман, взвешивая добычу на руке. «А ведь чуть не выкинул от греха!» «За рычажок потяни, все и откроется», – жалобно простонал Дмитрий, неуклюже поднимаясь на колени. «А меня отпусти, уж сделай милость, век буду за тебя, Бога!» Сиплый тем временем в чайне богатой добычи нетерпеливо потянул за рычажок, внутри щелкнул хитроумный механизм и тут же раздался выстрел. К сожалению, ствол крохотного револьвера, интегрированного в бумажник, смотрел в другую сторону, и никто из бандитов не пострадал, не говоря уж о том, что малокалиберная пулька вряд ли сумела бы нанести большой урон одетым в зимнюю одежду злоумышленникам. Но вот отвлечь их внимание от казавшегося совсем не опасным пленника он смог. Услышав выстрел, Будищев резко вскочил и, налетев всем телом на возчика, сбил того с ног. Затем, не теряя ни секунды, бросился к вилам и, подхватив их, строго по уставу изобразил коротким кали одному из похитителей. К несчастью, вилы оказались деревянными и сломались в теле негодяя. Впрочем, тому оказалось достаточно, а все еще чумевшего от неожиданности Никодима, Дмитрий со всей силы огрел по голове оставшимся у него в руках держаком. Тот с треском сломался, но дело свое сделал, и уже и так пострадавший бандит беззвучно свалился на грязный пол. «Хитер!» – с почтительным изумлением в голосе отозвался оставшийся один на один с недавней жертвой главарь, после чего неуловимым движением обнажил нож. «Даже жаль будет резать!» «Может, облегчишь душу перед смертью?» — поинтересовался внимательно наблюдающий за каждым движением противника Будищев. «Какое такое благородие меня заказало? Ведь он тебя как последнего лоха подставил!» «Как помирать будешь, скажу!» — пообещал бандит и сделал выпад. Лезвие пропороло воздух буквально в сантиметре от тела бывшего унтера, а в ответ тот с оттяжкой хлестнул карпа по лицу, прочертив щепой глубокие царапины. «Ах ты, гад!» – взвился тот и, не помня себя от ярости, бросился вперед, страстно желая только одного – вцепиться в горло противника. Это было ошибкой. Удар ноги, обутой в щегольской ботинок, пришелся в коленную чашечку бандита. Затем последовала серия ударов кулаками в корпус, потом в челюсть, и поверженный атаман ушел в глубокий нокаут. «Скажешь», — с трудом переведя дух, сказал Дмитрий, — «сейчас ты мне, паскуда, все расскажешь». Впрочем, это был еще не конец. Сбитый с ног в самом начале схватки возчик быстро пришел в себя и сначала хотел было кинуться на помощь своим подельникам, однако, увидев, как ловко похищенный управился с теми, решил ретироваться, благо выход был недалеко, и на четвереньках пополз к нему. «Ты куда, сволочь?» – искренне удивился купец, фабрикант и изобретатель в одном лице. «Я тебя разве отпускал?» Подобрав по пути свой многострадальный бумажник и бандитский нож, Будищев быстро догнал бандита и от души врезал ему ногой под ребра. Тулуп, разумеется, несколько смягчил последствия, но замерзший Дмитрий был рад возможности согреться и пинками загнал того назад. «Помилуйте, ваше степенство!» – выл Ярема, содрогаясь от ударов, но ни встать, ни сопротивляться не посмел. «Если жить хочешь, вяжи своих сообщников». «Как прикажете», — угодливо закивал тот. «Сейчас все сделаем в лучшем виде». Сноровисто, будто всю свою прежнюю жизнь только и готовился к этому поручению, возчик сначала раздел, а затем привязал вожжами к столбу карпа и Никодима, после чего стал рядом с ними, преданно глядя в глаза новому хозяину. «Красавчик!» – с непонятным выражением на лице покачал головой Будищев, натягивая на себя полушубок главаря. «Сразу прикажете кнутом? Или, может быть, поначалу розгами?» «Сначала, друг Ситный, ты мне сам все расскажешь», – остановил его рвение Дмитрий. «Кто вы такие? Из какого перепугу на меня напали?» «Да что вы, ваше степенство!» – искренне изумился тот. «Неужто мы сами бы посмели на такого важного господина руку поднять?» «И кто же вас надоумил?» «Дык барин мой!» – простодушно развел руками тот. «И кто твой барин?» «Их благородие господин гвардии корнет Брилинг Евгений Иванович». «Кто? Евгений Иванович? Этот гусар недоделанный?» «Грешно вам так говорить!» – даже обиделся возчик. «Самый настоящий лейб-гусар, царскосельский! Вот только исключили его из гвардии-с!» «И он на меня так за это обиделся, что приказал выпороть!» «Этого, ваше степенство, я уж знать никак не могу! Это ваше господское дело!» «А эти тоже дворовые!» «Господь с вами! Нет, конечно! Кто этих варнаков в приличный дом пустит?» «А кто?» «Дык разбойные людишки с Лиговки или еще откуда. Вон тот, что вы вилами уходить изволили. Прошка, прежнего камердинера сынок. Беспутный человечишка, надо сказать, был. Но через него и вышли на этих душегубов. Прикажете кнутом?» «Давай», – машинально согласился, немного расслабившийся на свою беду Дмитрий. Едва Ерема взялся за свое орудие, только что бессмысленные и по-собачьи преданные глаза хищно сверкнули. Резко развернувшись, он со свистом рассек воздух и почти уже обрушил ремень на будущего. Но тот уже сообразил, что что-то идет не так, и кувырком ушел в сторону, после чего несколько раз выстрелил из потайного револьвера в сторону бандита. А пока тот машинально пытался увернуться от них, вскочил и с силой вонзил в негодяя трофейный нож. «Ловко!» – похвалил разбитыми губами все еще привязанный к столбу Карп. «Я уж думал, он тебя подловит!» «Почти подловил», – не стал спорить Дмитрий. «И бумажник у тебя хитрый!» «Не без того. Мне этот лопатник не первый раз жизнь спасает». «Убьешь!» «А ты бы оставил в живых?» «Купчишку, может, и оставил бы», — усмехнулся атаман. «А вот, кабы знал, какой ты волчина, так, может, и связываться не стал бы». «Рассказывай». «А что тут еще скажешь? Ярема тебе все истинно поведал, кроме того, что это он с нами якшался, а не Прошка. И вас точно Бриллинг нанял». «А у тебя что, много врагов среди дворян?» «А ты не в Одессе, чтобы вопросом на вопрос отвечать. Говори, пока я тебя на ремни не порезал». «Точно, Ярема у них еще с детских лет служит. И как волю объявили, не бросил». «Но при всем при этом и с вами знается». «Не без того», ухмыльнулся бандит. «Мы по его наводке не один особняк обчистили». «Ладно, эта часть вашей совместной биографии меня не колышет. Лучше скажи, где Бриллинга искать?» «Так уехал». «Куда?» «А мне почем знать? Вон, Ерему покойного расспроси, если сможешь». «Тогда, получается, ты мне не нужен». Когда Будищев наконец-то заявился домой, его встречали встревоженные мужские и заплаканные женские лица. Встревоженные долгим отсутствием Дмитрия, Семка с Федькой выбегали его встречать и даже каким-то чудом нашли на тротуаре сломанную трость. Геся, тут же опознавшая обломки, едва не забилась в истерике, так что поиски пришлось временно прекратить и отпаивать ее валерьянкой. Стеша, напротив, не стала давать волю чувствам, а внутренне собралась, как могла утешала свою старшую подругу, а наутро твердо собралась идти в полицию. Но тут, на счастье, отворилась дверь, и на пороге появился сам пропавший, распространяя вокруг себя явственный запах пороха. «Митя!» – прикусила губу от неожиданности девушка, и в уголках ее глаз в первый раз за ночь блеснула слезинка. «Будищев!» – простонала модистка. «На кого ты похож?» Дмитрий с интересом взглянул в зеркало, оценил шубу в сене, кровоподтеки на лице и налившиеся после удара по затылку синевой мешки под глазами, и жизнерадостно ответил. «Ну как на кого? На тезку своего, Харатьяна!» «Чего?» – округлил глаза Федор. «Я говорю, вылитый гардемарин!» Всякому матросу хорошо известно, что нет на земле такой каторжной службы, как в Кронштадте. Места там мало, а начальства так много, что иной раз кажется, что и чихнуть негде, чтобы не попасть в какое-нибудь высокоблагородие или превосходительство. Хуже, наверное, только в арестантских ротах, но туда хоть по суду отправляют. А нас за что? Летом хоть в плавание уйти можно, причем даже на несколько лет. Там, конечно, тоже не сахар, но все же воли побольше. Да и мир посмотреть можно, в кабаках заморских погулять на славу, чтобы даже черти в аду услыхали, каков есть русский моряк. А еще говорят, что в жарких странах бабы вот просто любого цвета. Хочешь белые, хочешь желтые, хочешь красные и даже черные, как смоль. Ех! Но сейчас зима. Корабли, не успевшие уйти в дальнее плавание, стоят вмерзшие в лед, а матросы маются в экипаже. Сидеть без дела им, конечно, никто не дает. Каждый божий день или на работу, или на плац маршировать до упаду, чтобы не хуже, чем в гвардии носок тянули. Тьфу, пропасть! Впрочем, случаются и для нижних чинов развлечения. И самое любимое – новичка обсмеять, а еще лучше Стрюцкого, но так, чтобы он даже и не понял, в чем дело. Вот и сейчас несколько старослужащих заявились в казарму с недавно призванными матросами и устроили им смотр. То есть построили болезных в проходе между нарами и принялись шмонать их рундуки на предмет неположенного на царской службе, пока господин унтер с чудным наименованием «младший квартирмейстер» с георгиевским крестом на мощной груди разъяснял новобранцам некоторые особенности флотского бытия. Шмон, надо сказать, не задался. Ничего интересного в личных вещах молодых не обнаружилось. Съестное, если и было, давно кончилось, проводку и говорить нечего, не тот продукт, чтобы залеживался. Так что оставалось лишь покуражиться. «Слухай мою команду!» – рявкнул было унтер, предвкушая развлечение, но и тут случился облом. «Смирно!» – скомандовал дневальный, возвестив о приходе начальства. Начальством оказался исполняющий обязанности командира роты лейтенант Нилов и какой-то юнкер с кондукторским басоном на погонах. «Здорово, матросы!» – обратился к присутствующим прибывший лейтенант. «Здрав желам, ваш бродью!» – нестройным хором отозвались новобранцы. «Не Чепаренко, а ты что здесь делаешь?» – строго блеснул глазами офицер. «Так что, господин лейтенант, проверяю, нет ли какого беспорядка!» «Проверил. Так точно! И как? Все в лучшем виде! Тогда можешь идти. Слушаюсь!» Получив приказ, унтер четко отдал честь и, повернувшись через левое плечо, отправился на выход, не забывая поглядывать, не смеется ли кто из молодых матросов на свою дурную голову. Но те были слишком перепуганы, чтобы понять, что произошло на их глазах, а потому лишь стояли на вытяжку, бессмысленно уставившись в пространство. «Ну вот, Дмитрий Николаевич», кивнул своему спутнику Нилов. «Здесь располагается рота, к которой вы приписаны. Жить здесь вам, разумеется, не обязательно, разве что последует распоряжение о переводе на казарменное положение. Но вот на разводы попрошу не опаздывать». Будищев в ответ только четко кивнул, дескать, понимаю, не маленький. Последние несколько дней прошли для него в сплошной суете. Сдача экзаменов, получение приказа о зачислении, постройка мундира. Геся сразу заявила, что форму ему пошьет сама и не желает слушать на этот счет никаких возражений. Как и следовало ожидать, популярная питерская модистка более чем успешно справилась с этой задачей, и сейчас Дмитрий выглядел просто шикарно, о чем ему не преминул сообщить улыбающийся Нилов. «У нас в морском корпусе эдакой красоты не было». «Кто на что учился, Константин Дмитриевич?» – пожал плечами новоиспеченный юнкер флота. «Ладно, обустраивайтесь пока», – посерьезнел лейтенант. «А после обеда жду вас в минных классах». «Слушаюсь, ваше благородие!» На этот раз строго по уставу ответил вытянувшийся Будищев. «Вольно!» Дождавшись ухода офицера, Дмитрий окинул насмешливым взором опасливо косящихся на него молодых и без особого интереса в голосе спросил. «Ярославский есть?» Увы, земляков среди новобранцев не оказалось. Были костромичи, рязанцы, москвичи, уроженцы Полтавской и Харьковской губерний, а также из иных мест. «Ну и ладно», – махнул он рукой, – «мне без разницы». Выбрав себе место на случай объявления казарменного положения, Дмитрий развернулся и, не прощаясь, направился к выходу. Нужно было еще обустроиться на квартире, поскольку жить здесь он не собирался. Заметив уходящего юнкера, старослужащие, понимающие, переглянулись, но комментировать не стали. Все ж таки он будущий офицер и им не ровня, а если окажется злопамятным, то неприятностей не оберешься. Но тот неожиданно подошел к ним сам. «Не Чепаренко, ты, видать, разбогател, что не здороваешься», насмешливо поинтересовался он у унтера. «Не сподобил Господь покуда, господин кондуктор», – насторожился тот. «Забыл, как на Дунае вместе турка подорвали?» «Погоди-ка!» – округлил глаза моряк. «Так вы тот пехотский?» «Был в пехоте, стал во флоте», – парировал Дмитрий. «И бантист к тому же!» «Так война, стреляли кругом». «Стреляйте вы ловко», – согласился Нечипаренко и, повернувшись к приятелям, пояснил. «Помните, я вам рассказывал, вот это и есть тот самый пехотский, что мину нам починил, а потом с винтовки по башибузукам палил». «Ну, здорово, что ли?» «Здравия желаю». «А на флот каким побы там попали?» поинтересовался, блеснув золотым зубом, худощавый матрос первой статьи с озорным взглядом. «Гальванером», — пояснил Дмитрий, — «буду в минных классах преподавать, да оборудование налаживать. Но, если честно, я первый день служу». «Большое дело», — уважительно хмыкнул матрос. «Эдак, глядишь, года не пройдет, как гальюном заведовать станете». «Нет, Зёма», – ухмыльнулся на подначку Будищев, – «если понадобится дерьмо разгребать, я тебя позову». Ответом ему был громкий смех собравшихся, причем сам шутник хохотал громче всех. Сообразив, что юнкер хоть и новичок, но на мякине его не проведешь, моряки сразу же прониклись к нему уважением. К тому же полный бант георгиевских крестов явно указывал, что их обладатель человек не робкого десятка и цену себе знает. К тому же не заносчив, нижних чинов не сторонится, несмотря на то, что сам будущий офицер. Самого же Дмитрия неуклюжая попытка приколоться только позабавила. Морским жаргоном бывшего учащегося Рыбинского речного училища удивить было трудно, а сам он в случае надобности придумал бы что-нибудь позаковыристей. Хотя один раз уже придумал, наспор, на третьем курсе перед самой практикой. Правда, смеялись тогда все, а отчислили со всеми вытекающими последствиями только его. Вообще армию, службу, дисциплину и тому подобные радости жизни он всегда недолюбливал, но злодейка-судьба настойчиво пихала его в спину. Срочную, можно сказать, дважды отслужил, причем оба раза на войне. Теперь вот снова по доброй воле шею в хомут сунул. Может быть, хоть в этот раз без горячих точек обойдется. Обязанности в минном классе у него и впрямь были не очень обременительными. Обучал он в основном нижних чинов, делая упор на практику. Хотя справедливости ради надо сказать, что многие господа офицеры с интересом посещали его занятия, несмотря на то, что у тех были свои учителя с чинами и учеными степенями. Вероятно, молодых людей привлекала его слава изобретателя, а может, им было интересно послушать острого на язык юнкера, чтобы потом блеснуть среди однокашников каким-нибудь особенно ярким перлом. «Ну что ты хватаешься, Карпов?» – Распекал он молодого матроса под сдержанные смешки класса. «Опытный гальванер даже жену сразу за обе груди не берет, а ты...» «Виноват, господин юнкер!» – сконфуженно бормотал тот. «Вдарило так, что аж на искры из глаз посыпались!» «Сила искр из глаз прямо пропорциональна току, прошедшему сквозь электрика, и обратно пропорциональна количеству алкоголя в его крови. Вы нахрена это записываете?» «Братцы!» – в другой раз поучал он своих учеников гнусавым басом. «Поскольку в Писании ясно сказано «не убий», не надо включать рубильник, не то бой выключенный. А если выключил сам, то будь добр, повесь на него табличку или хоть тряпку каку, дабы не вводить ближнего в искушение». «Вам бы попом быть! Я хоть и не батюшка, но епитимию наложу, не возрадуйтесь, сукины дети!» Иногда офицеры сами задавали вопросы. «Дмитрий Николаевич, а как определить неисправность?» «Неисправности в гальванике, господин Мичман, бывают двух видов. Отсутствие контакта там, где он должен быть, и наличие там, где он совершенно не нужен. И как же отличить одну от другой? А вот об этом мы узнаем на следующем занятии». «Вы в прошлый раз тоже так говорили. Не волнуйтесь, завтра я придумаю новую отговорку». После занятий он возвращался к себе на Купеческую улицу, где снимал комнату с полным пансионом у Елизаветы Петровны Барской, бодрой еще старушенцы лет 60 на вид. Сия почтенная дама была вдовой капитана первого ранга, пенсию получала самую незначительную и, чтобы свести концы с концами, сдавала комнаты в наем молодым офицерам. Одним из соседей его был инженер-механик Павел Сутолмин, человек весьма серьезный, много занимавшийся самообразованием, а также посещавший разные собрания, где неравнодушные люди обсуждали судьбы Отечества. Иногда он пытался увлечь за собой Будищева, но тот не проявил интереса к подобному времяпрепровождению. «Знаешь, Паша», – без обиняков заявил ему Дмитрий после первого такого визита, – «про страдания народа я больше вас всех вместе взятых знаю, а еще знаю, что ни черта хорошего из этого не выйдет, поэтому извини, но дальше без меня». «Что же, как знаешь», – кивнул Сутолмин, – «многие боятся выступить против тирании». «Не надо разводить меня на слабо», – усмехнулся юнкер, многозначительно потрогав кресты на груди. «Прости, пожалуйста», – смешался сосед, – «я вовсе не хотел тебя оскорбить, просто...» «Не парься, меня трудно обидеть, а еще труднее убежать после этого». «О, ты уже шутишь, значит, все в порядке, но, надеюсь, мне нет нужды говорить, что все, о чем ты узнал на нашем собрании, должно остаться в тайне». «Я себе не враг», – ответил Будищев и добавил со вздохом. «Еще бы ваши забыли, что я там появлялся, совсем бы хорошо стало». «О чем ты?» – насторожился механик. «Ты всерьез думаешь, что о вашем милом между собойчике никто ничего не знает? Держу пари, что как только что-то случится, вас тут же прихлопнут жандармы». «Почему ты так считаешь? А ты сам подумай». «Прости, но ты говоришь загадками. Впрочем, я понял твою позицию и, несмотря на несогласие, отношусь к ней с уважением». «Вот и ладушки». Других занятий в Кронштадте не было. Часто выбираться в Петербург не получалось, но Дмитрий не скучал. Долгими зимними вечерами он сидел за книгами, изучал развитие техники в окружающем его мире, старательно вспоминал то немногое, что сохранилось в его памяти из будущего, перенося это на бумагу. Например, свинцово-кислотный аккумулятор уже вполне себе существовал и даже достаточно широко применялся, поскольку его можно было перезаряжать.